В начале романа Аннет еще не имеет никакого представления о бездне своей души, где бьет ключом источник жизни. Первая книга Аннетты и Сильвия лишь указывает на пробуждение от блаженного сна, от сладости оцепенений без сновидений, в котором Аннетта пребывала до смерти отца. Сон грубо обрывается кошмаром смерти. Сердце в отчаянии устремляется навстречу иллюзиям нелепой любви, неосознанной, безотчетный порыв чувств мечется и бьется, словно обезумевшая птица, и сердце, не рассуждая, делает выбор. Но великая иллюзия не бесплодна, она дает жизнь ребенку. В книге «Лето», собственно, и начинается произведение. Начинается подлинная жизнь, для которой Аннетта и Сильвия служила лишь весенней прелюдией. Многие на этой прелюдии остановятся, подобно тому, как они остановились на книге «Заря», в романе Жан-Кристоф. Так поступят те, кто ищет в музыке не откровение, а уход от жизни, кто пользуется ею как повязкой для глаз. Однако подлинный смысл очарованной души, как и Жан-Кристофа, в том и состоит, чтобы сорвать одну с другой все повязки. В то время как незрячая красавица Аннетта бьется в тенетах своих иллюзий, иллюзии ребенка, иллюзии возлюбленного, иллюзии жизни вдвоем. Суровая рука ее судьбы, которую называют случаем, и которая оказывается мудрее здравого смысла, превращает благосостояние и беззаботную жизнь героини в руины и заставляет ее переступить порог новой жизни. Заметки, относящиеся к августу 1921 года, гласят: бедность для Аннетты играет ту же роль, что жизнь на чужбине для Кристофа. Она заставляет ее взглянуть на мир другими глазами и помогает проникнуть в лживую сущность современного общества, которую Аннетта при всей своей честности не замечала, пока сама была частью этого общества. День, когда Аннетта начинает трудом добывать свой хлеб, знаменует для нее начало эры подлинных открытий. В числе этих открытий нет любви. Это материнство. Инстинкт материнства жил в ней уже раньше, и жизнь недостаточно полно удовлетворяла его. Но с того дня, как Аннетта переходит в лагерь нищеты, ей открывается мир. И прежде всего чудовищная, бесполезная жизнь, 9/10 жизни, которую современное общество сделало столь уродливой, особенно жизнь женщин. Есть, спать и рожать, да к этому сводится полезная часть жизни. А все остальное, колесо вертится, но вертится оно вхолостую. Действительно ли мужчина создан для того, чтобы мыслить? Пожалуй, можно сказать, что он себя в этом убедил, что он внушил себе эту обязанность и выполняет ее, как все остальные, освященные временем обычаи. Но он не мыслит. Он, словно пес, дремлет на цепи своих каждодневных занятий, своих удовольствий и огорчений, что сказать о женщинах. В книге «Лето» Аннетте открывается то, что таится под оболочкой современной цивилизации с ее роскошью, ее искусством, суетой и шумихой, как редкие люди, жизнь которых осуществление закона необходимости, о, до чего непрочно здание человеческого общества, оно держится лишь силой привычки и рухнет сразу. Здесь Аннетта впервые предвозвещает грядущие землетрясения, которые через 15 лет всколыхнет Европу и мир великими войнами и революциями. Бедность — это мистическая невеста Роверелло, бедняка из Ассизы, не только наполняет душу братскими чувствами к обездоленному люду, она выявляет новую, светлую мораль, не ту прежнюю, урезанную, чахлую мораль запретов и молитв, судилище исповедалин, которое является сторожевым псом разделенного социальными перегородками общества, а новую мораль труда. Труд — это единственный титул истинного благородства. Это мощь и радость человека-творца. Другими словами, единственного существа, которое живет по-настоящему, единственного существа, которое принадлежит к вечным силам. Труд проявляется в каждом, скромном и великом, творческом деянии, направленном на благо человеческого общества. Действовать в общих интересах, в этом одном и заключается добродетель в высоком смысле слова. Все остальное относится к области малой добродетели.